4. Правило номер 2. Отстаивайте свое право быть интересной. Не уходите в суету с головой. Следствие – дело о забытых лыжах. На горнолыжном склоне Джози была абсолютно счастлива. Когда ей было 8 лет, она вместе с родителями отправилась в горнолыжный курорт в Поконосе. В конце первого дня девушка категорически отказывалась уходить со склона. Она открыла для себя совершенно новый мир. С возрастом любовь к спорту не угасла. Родители всеми силами поддерживали увлечение, в меру возможностей, конечно. Джози делала все, что было в ее силах. Она упорно училась и получила спортивную стипендию в университете Вермонта, где ее записали в горнолыжную команду. Девушка была счастлива. А потом свадьба и дети. Джози не просто позабыла о черных бриллиантах ради одного солитера. Теперь она с трудом выкраивала время даже для самых простых склонов. Женщина была замужем почти 10 лет и страшно тосковала по прежним увлечениям. И тогда решила устроить лыжный отпуск для всей семьи. Она предвкушала возвращение в мир, где когда-то была так счастлива. Джози все сильнее хотелось приобщить малышей к любимому спорту. Перелет из Тампы в Филадельфию продлился дольше, чем все ожидали. Задержки и пересадки всех утомили. Когда самолет начал снижаться, двое старших сыновей уже носились по проходам и кидались шоколадками друг в друга и в стюардесс. К хору присоединился и 13-месячный малыш. У Джози начало подтекать молоко, она все еще кормила грудью. Муж обычно во всем ее поддерживал, но перелет сказался и на нем. После они направились к транспортеру выдачи багажа. 5 сумок, двойная коляска, сумка с игрушками и детские сиденья были на месте. Пока муж забирал багаж, Джози пыталась утихомирить детей сладостями. И вдруг поняла, что ее лыж на транспортере нет. Нет, лыж, которую она так тщательно хранила в Вермонте, возила с собой много лет и каталась с самых разных склонов. «Вероятно, они в отделе негабаритного багажа», — сказала Джози, поворачиваясь к мужу. Он пожал плечами и угостился из пакета с конфетами. «И что теперь делать?» Женщина посмотрела на уставшего малыша, которого давно пора было кормить. На сыновей 5 и 7 лет, носившихся вокруг багажного транспортера, как дикие звери. На мужа, который безразлично наблюдал за этим безобразием. Он не уклонился от разрешения пойти искать ее лыжи, но и не предложил сделать это. Джози пожала плечами в ответ. «Забудь. Не стоит того. Поехали». Она вышла из аэропорта без любимых лыж, лишившись еще одной частички своей индивидуальности. Кстати, они вернулись в Тампу через 2 недели. Отпуск Джози провела в отеле, ухаживая за малышом, а муж пытался заинтересовать старших мальчишек курсами для начинающих. Это им быстро наскучило, и они все бросили, отдав предпочтение снеговикам и другим развлечениям. В конце концов, лыжи – это мамино увлечение, или, по крайней мере, когда-то им было. Возвращение себе права на интересы. У меня, как и у Джози, было 2 детей, когда я поняла, что переключилась со своей прежней, активной и энергичной личности на нечто более незаметное. И осознав это, я повела себя как обычная женщина, которая боится признать правду, перешла к обороне. Я вела машину и ворчала. Да у кого найдется время, чтобы создать новый бизнес, когда нужно каждый день забирать детей из школы, а по средам аж в 2 часа? Кто найдет свободные часы для вечерних совещаний, посвященных расширению представительства женщин на выборных должностях, если 7-летнему сыну нужно помогать делать уроки? И кто станет думать о грандиозных целях и мечтах, когда врачи никак не могут понять, почему шрам после кесарева сечения так и не зажил? И это через 5 лет после родов. Я ощущала перегрузку и дома, и на работе. И немного, ну хорошо, очень сильно, злилась на мужа, потому что он вел себя, пусть даже бессознательно, словно большинство домашней работы лежит именно на моих плечах. Но злилась я и на себя. Куда делась женщина, которой мне так нравилось быть? В которую я была влюблена? Я тосковала по прежней личности. Я так по ней скучала. И уже не знала, смогу ли вернуться к ней в новой жизни, которая целиком и полностью посвящена детям. Первое правило честной игры – вы с партнером должны признать, что время создано равным. Неважно, приносит оно деньги или тратится на то, чтобы погладить по лбу больного ребенка. А когда в этом вопросе согласие достигнуто, позвольте мне поманить вас новой блестящей приманкой. Самой важной причиной, по которой стоит рассмотреть свою жизнь сквозь линзу честной игры, подобный подход поможет вам вернуть себе право быть интересной и сохранить свои интересы. Что я хочу сказать? Начиная исследование, я встретилась с женщиной по имени Элен. Когда-то она была успешным дизайнером интерьеров и даже имела собственный небольшой бизнес. Но потом вышла замуж за инвестора в недвижимость, который уверенно шел к многомиллионному состоянию. Мне было интересно поговорить с человеком, получившим столь грандиозную экономическую привилегию. Я надеялась, что Элен даст ответ на важный вопрос. Меняют ли ситуацию деньги? Если женщина может передать на аутсорсинг значительную часть заботы о детях и домашних обязанностей, чувствует ли она себя менее стесненной? Я знала, что чувствовала мама, которой приходилось работать и в одиночку воспитывать детей. Жизнь ее была нелегкой. Может, груз невидимой работы не так тяжело давит на плечи состоятельных женщин? Мы встретились за обедом. И я узнала, что даже женщины, которые могут получить огромную помощь, страдают от депривации времени. Элен получала практически все токсичные сигналы времени, какие были мне известны. Она рассказала, что вскоре после свадьбы муж предложил ей бросить работу, считая, что это не стоит затрачиваемых усилий. Семья не нуждалась в заработке жены и матери. Если Элен не придется работать вне дома, она сможет с большей пользой использовать время ради дома и воспитания детей. Поначалу женщина раздумывала. Она гордилась своим бизнесом, потому что создала его собственными руками. В семье она стала первым ребенком, получившим университетское образование, да еще и стипендию на престижном курсе для дизайнеров в университете Среднего Запада. Но, возможно, муж прав. Ей больше не нужно работать. А если направить время и силы на дом, то жизнь партнера станет легче. А это сделает его более счастливым и успешным. Разве не справедливая сделка? И Элен бросила свой бизнес. А вместе с ним потеряла и клиентскую базу, которую так долго и тщательно строила. Домашние заботы требовали много сил и времени. Гораздо больше, чем работа с полной нагрузкой. 15 лет Элен неустанно трудилась в собственном доме, заботясь о двух маленьких детях и уверенно ведя невидимый домашний корабль вперед. Каждый день дети возвращались из школы, довольные и уверенные в том, что мама в любой момент придет им на помощь. Они спокойно учились, зная, что мама всегда заберет их из школы, если те почувствуют себя неважно, а дома все болезни отступят. Год за годом в доме чудесным образом появлялись тщательно выбранные и красиво упакованные подарки. Как раз в те дни, когда дети должны были дарить их друзьям на очередных днях рождения или по иным торжественным поводам. Перед каждым Рождеством, причем задолго до начала всеобщей праздничной лихорадки, Элен заказывала поздравительные открытки с профессиональными фотографиями всей семьи. Каждое лето перед отпуском чемоданы магическим образом укладывались, а потом распаковывались. Естественно, все дружеские встречи, благотворительные мероприятия и родительские собрания были учтены. И Элен бывала везде, где должна. Так продолжалось до того самого дня, когда муж безжалостно заявил, что хочет развода. Я спросила Элен, почему брак распался. Она ответила не сразу, а когда заговорила, в голосе звучала искренняя печаль. Честно говоря, мне кажется, я просто перестала быть интересной. Она сказала, что поначалу роль матери и жены вполне ее устраивала. Она жила успехом мужа. Но спустя 15 лет стало ясно, что она потеряла собственную личность. Перестала быть той энергичной, полной жизни женщиной, которой старалась стать изо всех сил, и в которую когда-то влюбился ее муж. Элен позабыла собственные интересы и таланты, превратившись в мать и домохозяйку, отступив на задворки собственной жизни. Оба партнера позабыли, кем супруга была до свадьбы. Женщина призналась, что, став просто матерью и домохозяйкой, перестала быть интересной для мужа, общества и даже для самой себя. Она рассказала, как супруги вместе отправились на корпоративный уикенд. «Я не могла рассказать ничего интересного его коллегам», — сказала она, пробегая пальцем по списку домашних дел, которые я принесла на наш обед. Он остановился на пунктах «домашние любимцы» и «школьные занятия». Никому не хотелось слушать о том, как удалось вылечить нашу собаку и как я работала на огороде в школе, где учится сын. Все разговаривали исключительно о технических инновациях, о которых я представления не имела, о мировых событиях, которые я даже не заметила из-за переутомления. Я чувствовала, мне нечего сказать, и часами стояла, не произнося ни слова. А множество интересных людей пытались со мной пообщаться. Но я не могла рассказать им ничего увлекательного, и те, извинившись, уходили, чтобы чем-то перекусить или выпить. Это было унизительно. Помню, кто-то спросил меня: «А вы не думали вернуться к дизайну интерьеров?» Меня определяли тем, кем я была прежде, а не реальной жизнью. Это был тяжелый урок. С ноткой сожаления продолжила Элен: «Никто не может позволить тебе быть интересной. Этот выбор должна сделать ты сама. Давайте расставим все по своим местам. Я говорю не о споре домохозяйки с работающей матерью. Мы все прошли слишком длинный и непростой путь, чтобы позволить себе ссориться друг с другом. Элен сожалела не о том, что стала домохозяйкой и посвятила жизнь детям. Но она отказалась от значительной части собственной личности и потеряла энергичную, страстную, увлеченную и истинно свою натуру. Парадокс разрешения. За несколько лет до того, как муж Элен объявил о разводе, в ее жизни был момент, когда она решила бороться за свою личность и отстоять право быть интересной. Элен нашла курсы по дизайну интерьеров. Она надеялась, что занятия разбудят ту страстную женщину, которая дремала в душе. «В чем же проблема?» – спросите вы. Вспомните былые времена до появления социальных сетей и дистанционного обучения. Этот курс проводился в Милане. Но Элен твердо решила пройти его. Она договорилась с матерью, чтобы та присмотрела за домом и детьми. И начала подбирать подходящих нянь, репетиторов и тех, кто мог присмотреть за собакой. Элен составила длинный список дел, не желая ничего пускать на самотек. В ее отсутствие все должно было идти ровно и гладко. Но когда рассказала о планах мужу, тот пришел в ярость. Как она может оставить детей 6 и 9 лет? На целых 2 недели. А вдруг она им понадобится? Ее работа – это дом. Муж снова заявил, что ей не нужно это обучение и уж точно не нужны деньги. Когда Элен рассказала о своих планах ближайшим подругам и матерям, они отреагировали так же. Курсы дизайна за границей – это пустые фантазии. Какая женщина оставит мужа и детей ради Италии? Если бы такое было возможно, то все мы лакомились бы джелато на красивой пьяце. Родственники и друзья устыдили Элен за эгоизм, а она сдалась, отказалась от мечты снова заняться любимым делом. И решила искать позволение на 3 уровнях – от мужа, от общества и от себя самой. Ей хотелось провести время вне дома. Это было бесполезно для жены и матери, но могло бы сделать ее интересной и живой. Она не прислушалась к собственному голосу, а ведь тот молил его услышать. Он твердил, что планы вовсе не безумны. Однако женщина решила прислушаться к окружающим и приняла поставленные ими ограничения. Вспоминая о своем решении распаковать чемоданы и остаться дома, Элен не скрывала грусти, хотя это было очень давно. Если бы я поехала в Милан, то вернула бы себе право быть интересной и снова стала самой собой. Я вернула бы себе то, что оставила позади. И кто знает, как это изменило бы мое отношение к себе. Я стала бы другим человеком, и брак мог сложиться иначе. Если бы я поехала в Милан. А есть ли у вас история? Если бы. Была ли в вашей жизни ситуация, когда отсутствие разрешения, прямого или косвенного, от супруга, партнера, родных или друзей влияло на разрешение, которое должны были дать себе вы сами? Доводилось ли отказываться от представления, какой должна быть ваша жизнь, или действовать полностью противоположным образом? Случалось ли после свадьбы и появления детей слышать голоса, которые твердили: «Твои увлечения не стоят того»? Отказывались ли от права быть интересной? Когда думаете о себе до свадьбы и появления детей, видите ли ту же женщину в зеркале? Или, как это произошло с Элен, она исчезла? Когда отсутствие внешнего разрешения, реального или воображаемого, влияет на наше собственное, приходится платить высокую цену. Мы чувствуем, что нам что-то не позволено, а ведь именно это для нас интересно. И это делает нас более интересными для партнеров и для всех остальных. В этом заключен парадокс разрешения. В течение года после развода Элен поехала в Милан. Она возобновила карьеру декоратора интерьеров и сумела вновь разжечь внутреннее пламя, которое делало ее интересной когда-то. И сделала вновь. Но он сказал, что мне нужно бросить работу. Муж настоял, чтобы Элен бросила работу, стала домохозяйкой и хорошей матерью, а потом отверг женщину, в которую она превратилась. Во время интервью я слышала эту горькую истину снова и снова. Узнав миланскую историю Элен, мне захотелось узнать мужскую точку зрения, нужны были их голоса. Больше всего хотелось понять, как мужчины относятся к таким переменам в партнершах. «Я женился на бесстрашной, полной жизни женщине», признался муж Джози из истории с лыжами Билл. Но в один прекрасный день просто перестал ее узнавать. «Надо же! Разве это случилось в один день? Разве прежняя личность Джози неожиданно улетела с высокой горы, подхваченная летающей тарелкой?» «Конечно, нет. Однако именно так кажется партнерам. И они удивлены произошедшим не меньше, чем мы. Я беседовала с мужчинами и понимала, что бы они ни говорили, просто бросай работу». На чем бы ни настаивали, ты нужна детям дома. И что бы ни предпочитали, хочу жену-домохозяйку. В действительности им необходимо, чтобы у нас были интересы вне дома. Просто они об этом пока что не догадываются. Когда мы с мужем только начали встречаться, я была амбициозной, динамичной женщиной, сражавшейся за слабых и всегда старавшейся избавить будущие поколения от любых проблем с гражданскими правами. Я была увлечена своим делом. Я была страстной и интересной, черт побери. Но когда дети полностью изменили наш мир, я потеряла часть своей искры. Моментом откровения стал для меня разговор с опытной матерью троих детей на игровой площадке. Моему малышу почти полгода, а я по-прежнему измотана до предела. Но мне хочется почувствовать что-то вновь, что-то кроме усталости. Я ползала за Заком по песочнице, и песок забивался в нижнее белье. Когда же я, наконец, высплюсь? Я просто не создана жаворонком. Новая подруга рассмеялась над моей наивностью. «Дорогая, вы будете вставать в 6 утра, пока ваш сыночек не станет подростком. А до этого времени советую пару эспрессо на сон грядущий». Я поймала себя на том, что виню Сета во всем, что мне не нравилось в этой новой, измученной женщине, какой я стала. «Спасибо, гаденыш!» — шипела я в его сторону, когда малыш начинал плакать в 3 часа утра. Я поднималась с постели и шагала на кухню греть бутылочку, а глазами метала молнии в спящего мужа. Я думала, ну почему тебе можно оставаться самим собой, а мне пришлось превратиться в неузнаваемую мамочку-зомби? Честно говоря, супруг никогда не говорил напрямую: «Теперь мы стали настоящей семьей с детьми, и я больше не позволю тебе быть самой собой». Он никогда не предлагал бросить работу. Другими словами, прямого сопротивления не оказывал. Это было предполагаемое сопротивление. Я думала, что ему не захочется, чтобы я тратила время на карьеру или на себя, когда имеются более важные дела, например, смена подгузников. Оглядываясь назад, я понимаю, что сама была источником этих предположений. Сама решила признать их ценность и действовать в соответствии с ними. Прошло всего несколько лет со дня свадьбы, и я перестала узнавать прежнюю увлеченную, страстную, интересную Еву. Куда, черт побери, она делась? Конечно, очень легко ткнуть указующим перстом в наших супругов и партнеров и обвинить их в гибели прежних, свободных и увлеченных я. Это может даже принести удовлетворение. Но виноваты не только они, а мы сами виноваты в тех добровольных шагах к потере права быть интересными. И сами должны развернуться, чтобы стать самими собой. Найти себя снова. Если тоскуете по самой себе до появления детей, если новая и даже еще более интересная версия личности ожидает разрешения явиться на свет, то всем сердцем примите правило номер 2 честной игры. Верните себе право быть интересной. Поскольку потеря личности влияет не только на женщин, но и на мужчин, правило номер 2 для партнера важно не меньше, чем для вас. Вы оба должны вернуть себе право быть интересными за пределами ролей идеальных родителей и партнеров. И оба должны требовать больше времени и пространства для осуществления этого права. Я постоянно повторяю слова «срочно» и «требуется». И вы, наверное, уже задумались, где пожар? Необходимо об этом думать, потому что дополнительное время и пространство не появляется из ниоткуда. Вообще-то его попросту не существует, если только вы сами его не создадите. Лишь потребовав времени у партнера, родных и самой себя, можно насладиться тем, что я называю «пространством единорога». Оно, как и само мифическое существо, вещь редкая, магическая и жизненно важная для возвращения интересов, которые делают вас уникальной личностью, заставляют стремиться быть лучше и счастливее и в личном плане, и в партнерских отношениях. Осторожно! Если кажется, что у вас нет времени и пространства для создания пространства единорога, вы, по-видимому, правы. Любые дополнения к и без того переполненному графику кажутся тяжким грузом. А если думаете, что тонете, то дополнения кажутся невозможными. Для начала глубоко вдохните. Сегодня для вас будет лишь одно дополнительное дело. Начните думать, что вы могли бы сделать, если бы у вас было пространство единорога. Позвольте себе мечтать. Разве не здорово иметь больше времени и пространства, чтобы воссоединиться с собой? Я задавала этот вопрос супружеским парам очень часто, и в ответах почти всегда сочетались «я хотела бы» и «но это невозможно». Пространство единорога останется сказочной мечтой, пока вы с партнером не сможете восстановить баланс домашней нагрузки. Это как на обеде в честь Дня Благодарения. Добавить на тарелку что-то вкусное можно только после того, как с нее исчезнет начинка. И тогда освобождается место для сладкого картофеля или еще одного куска пирога. Как создать новое пространство, мы узнаем, обсуждая правило номер 4. А пока просто помечтайте. Пространство единорога. Понимаю, название кажется странным и, возможно, даже слишком романтическим для столь приземленных вещей, какие мы обсуждаем. Но то, что делает вас интересной, часто является фантазией, которая вдохнула в вас жизнь, заставила сверкать и придала сил справляться с менее волшебными сторонами жизни. Стендап-комик Али Вонг сказала: «Матери нужна искра, чтобы компенсировать внутренний свет, который давно умер». Для некоторых счастливец пространства единорога – это работа, которая настоящим ураганом врывается в их жизнь. Некоторым мужчинам и женщинам посчастливилось иметь работу и карьеру, которая стала их пространством единорога. Они получили работу мечты, которой захотят заниматься, даже если выиграют в лотерею. Но всем остальным необходимо время и пространство, чтобы заняться чем-то, кроме зарабатывания на жизнь. Нужно нечто большее, что заставляет просыпаться по утрам и придает сил в течение дня. Это нечто не фантазия и не роскошь, а важнейший элемент личности, здоровья партнерских отношений и способности показать детям, какова настоящая полная жизнь. Короче говоря, пространство единорога важно для счастья и успеха в отведенное вам ограниченное время на этой планете. Да, я хочу снова это подчеркнуть, потому что это очень важно, важнее всего. Создав пространство единорога, вы получите цель жизни, которая не будет ограничиваться одними лишь партнерскими отношениями и родительством. Быть достойным партнером и родителем – достойная цель. Это невозможно отрицать. Отношения с любимым человеком, который обожает и поддерживает вас, очень важны и приносят глубокое удовлетворение. Забота и воспитание детей – это один из самых волшебных, драгоценных и радостных опытов в жизни. Особенно в самом начале, когда нужно сохранить жизнь крохотного человечка, эта работа становится самой главной. И все же в жизни есть место для большего. Роль, которую мы играем. После появления детей многие чувствуют, что в нас больше не видят, да и мы сами не видим тех ярких и полных жизни людей, какими мы были. Появляется новая личность, связанная с новыми ролями – супруг, опекун, родитель, домохозяйка, составительница списков. Мои подруги по материнскому кругу перестают называть себя по имени. Они совершенно серьезно выбирают себе ники «Хэштег мама Брайдена», «Хэштег мама Сойера», «Хэштег мама Хейзел». Некоторые даже электронные письма так подписывают. В 2018 году журнал Motherly провел опрос, в ходе которого 59% матерей сказали, что их личность теперь более всего определяет материнство. И я это понимаю. Я горжусь временем, когда могла заботиться о своих детях и узнавать их. Но разве моя личность не может включать в себя не только школу, общение детей со сверстниками и детские дни рождения? Разве я не могу оставаться хорошей подругой, веселой гостьей в застолье и талантливой в чем-то еще? Вспомните, что в вас ценили друзья и близкие. Как часто эти качества пробуждаются сегодня? Быть матерью – это прекрасно. Важно, а для тех, кто выбрал тот путь, даже жизненно важно. Но хочу напомнить, если вы забыли, прежде чем стать матерью, вы были кем-то еще и остаетесь кем-то еще, а не только хэштег матерью Сойера. Если не вспоминать об этом, придется заплатить высокую цену, в чем убедились многие женщины, с которыми социолог Орна Донат беседовала, работая над книгой «Сожаление о материнстве». Мы с ней много говорили о том, что женщины, с которыми она беседовала, всем сердцем любили детей и все же с горечью говорили, что более не осознают себя, растворяются и исчезают. Те же чувства проскальзывали в моих разговорах с матерями. Эмма честно призналась: «Для меня быть матерью необходимо, но недостаточно». Другая сказала: «Когда появились дети, я задумалась, а кто я? Я получила семью, но потеряла себя». Аспен высказалась так: «После рождения детей пришлось снова искать себя, и это было трудно, потому что хотя мне уже 30 лет, я чувствую, что начинаю все с нуля». И все же, когда мы заканчиваем школу, выходим замуж и появляются дети, выкраивание времени для увлечений пространства единорога становится еще более важным. Нужно создавать новые вехи, которые позволят каждому из нас осознать личные достижения и отпраздновать их. Това Клейн, профессор психологии и директор Центра дошкольного развития при Барнард-колледже, предостерегает: «Не делайте своей страстью совершенство собственных детей. Мы не должны определять себя по кому-то другому». Оказывается, этого недостаточно ни для вас, ни для детей. Новые исследования показывают, что женщины, которые выделяют время для себя, лучше заботятся о малышах. И все же роли за пределами дома нас пугают. Многие, с кем я разговаривала, признавались, что так долго идентифицировали себя как матерей, что уже и не знают, способны ли на другую роль. «Я не уверена, что во мне есть что-то еще, кроме материнства», — сказала Жизель. Не зная, чем заняться во время пространства единорога, некоторые женщины не хотят передать хотя бы частичный контроль над домом партнерам. Они боятся, что не смогут в чем-то другом добиться того же успеха, что в управлении семьей и домом. Мама одноклассника моего сына призналась: «Теперь, когда двое детей пошли в школу, хочется иметь третьего. Меня пугает свободное время. Боюсь слишком поздно думать о чем-то другом или становиться кем-то еще. Я даже не знаю, с чего начать». Еще одна наша подруга по школьному двору подхватила: «Это физика. Движущиеся тела остаются в движении, а я не в движении, я тело в покое». Она помолчала и добавила: «Когда теряешь уверенность в способностях в чем-то, кроме роли матери, очень трудно вернуть прежнюю магию». «Ты гордишься мной?» Беседуя не только с женщинами, но и с мужчинами, пришлось составить стандартный набор вопросов, чтобы их разговорить. Когда речь заходила о пространстве единорога, я спрашивала, гордятся ли они своими женами. И почти все, с кем я беседовала, автоматически отвечали: «Конечно, она же такая прекрасная мать!» Некоторые высказывались иначе: «Я не справился бы без нее». Или: «Поразительно, как ей удается справляться с нашим домом». Интересно, что когда я спрашивала о гордости, мужчины почти всегда указывали на роль жен в качестве матерей и домохозяек. Поэтому решила сформулировать вопрос иначе. Гордитесь ли вы ею не только как женой и матерью? Мужчинам, жены которых полностью сосредоточили личную страсть в контексте роли жены и матери, то есть утратили связь с пространством единорога, очень трудно ответить утвердительно. Они начинают мяться, жаться, мямлить что-то, но в конце концов признаются, что в прошлом их партнерши действительно вызывали чувство гордости. Я называю это делом о том, какой она была. И вот явное доказательство, что мужчины скучают по тому, чего в их женах не осталось. А вот те, у кого супруги продолжали свои уникальные навыки, таланты и страсти, помимо материнства, сразу же называли источником гордости пространство единорога, причем всегда и без колебаний. Когда я спросила Дэйва, гордится ли он женой, Карен, матерью двух дочерей-близняшек, стоматологом-гигиенистом, он воскликнул: «Да, она печет такие пироги с клубникой и ревенем, объедение! Она постоянно побеждает на конкурсах». Примерно так же ответил Клайд, работник Центра по выявлению и предотвращению инфекционных заболеваний. Его жена Джен – домохозяйка. Каждый вечер, когда дети ложатся спать, она выкраивает время для своего хобби – живописи маслом. Друзья шутят, что на любой вечеринке, где Клайд мог стать настоящей звездой, рассказывая, как избавляет мир от инфекционных болезней, он говорит исключительно о картинах жены и ее любви к искусству. Для него самый интересный человек – это она. Еще интереснее, что Джен не продала ни одной картины. Она пишет для удовольствия. Это способ самовыражения, и ее картины украшают стены дома. «Я всегда чувствую поддержку Клайда», – говорит Джен. Когда муж узнал, что моя страсть – писательство, он стал ярым сторонником этого проекта. Забавно, если учесть обсуждаемую тему и то, в каком свете он порой предстает на этих страницах. Чем дольше я работала над книгой, тем чаще на вечеринках Сет с энтузиазмом рассуждал о предлагаемом мной новом решении проблемы гендерного разделения труда. Можете себе представить? Я абсолютно уверена, что если бы кто-нибудь спросил, гордится ли он, супруг забыл бы о моем дипломе Лиги Плюща, успехах в благотворительности и преданном материнстве. Он заговорил бы только о книге, потому что работа над ней стала для меня буквально всем. Сет чувствовал мою страсть, и проект стал и его страстью тоже. Поймите, что страсть – это дорога с двусторонним движением. Женщинам нужны интересные мужчины. Разве не хочется, чтобы ваш партнер стал самым ярким и живым, каким только может быть? Разве не хочется, чтобы вечером в ваш дом входил человек, излучающий чувство радости и глубокого удовлетворения? Когда я спрашивала женщин, гордятся ли они мужьями или партнерами, многие автоматически отвечали: «Он отличный добытчик. Он так много работает. Он отличный отец». Как и раньше, я меняла вопрос: «Но им самим вы гордитесь?» Жены тех, кто активен в пространстве единорога, с легкостью говорили «да» и рассказывали об интересных занятиях мужей вне работы. В ответах тех, у чьих супругов не было страсти, кроме заработка, сквозила подавленность, разочарование и порой отстраненность. Одна призналась: «С годами муж стал довольно скучным человеком». Важнее всего ценность личная, а не монетарная. Изучая пары, которые приняли правило номер два, я обнаружила, что в ситуациях, когда мужчины или женщины серьезно относятся к увлечениям и просят пространство единорога, чтобы эту страсть удовлетворить, партнеры всегда поддерживают их, даже если результаты страсти не получают финансового выражения. Террелл из Редондо-Бич так сказала своей жене Джаде: «Важнее всего ценность не монетарная, а личная. Я хочу, чтобы она могла ценить себя». Это чувство не раз проскальзывало в разговорах с мужчинами и женщинами. Я поняла, что нужно спрашивать не о том, гордится ли человек партнером. Важнее всего, гордится ли он самим собой. Находит ли время для занятий и интересов, которые повышают его самооценку. После рождения второго ребенка Эвелина решила оставить работу налогового консультанта и подключиться к бизнесу мужа Сэма. Это позволило ей заботиться о младшем, экономить деньги на яслях и работать из дома, что позитивно сказалось на бюджете семьи. «Для меня очень важно продолжать зарабатывать», – подчеркнула Эвелина. «Я хочу, чтобы муж чувствовал, что я тоже вношу финансовый вклад». 5 лет они работали вместе, а потом дети пошли в школу. Эвелина поняла, что можно больше не работать из дома. Сэм нашел другого бухгалтера, а женщина решила заняться чем-то для себя. В то время ее подруга искала партнера для управления автоматической прачечной. Она предложила Эвелине стать равноправным партнером. «Это была отличная возможность заработать и заняться собственным делом», – вспоминала Эвелина. «Я сразу же согласилась». Вскоре она поняла, что работать приходится долго, утомительно, как физически, так и эмоционально. Да и финансовые результаты ее не радовали. «Мне так хотелось заняться собственным делом, что я согласилась, не подумав. Я быстро поняла, что совершила ошибку. Этот бизнес мне не подходил». Сэм предложил жене продать свою половину бизнеса и поразмыслить, что ей подойдет лучше. «Поразительно», — восхитилась я. «Похоже, Сэм по-настоящему вас понимает. И что же вы сделали?» Поразмыслив, я поняла, что всегда хотела рисовать поздравительные открытки. Но ведь это всего лишь хобби, а не способ заработать на жизнь. «А это главное?» – подначила я. «Заработать на жизнь?» «Для нашей семьи это очень важно. Но Сэм все равно предложил поискать что-то интересное. И что вы сделали?» Решила вернуться к работе с Сэмом, но с частичной занятостью, а в свободное время начала рисовать поздравительные открытки. Потом пожертвовала их сувенирному магазину нашей детской больницы. Сейчас я работаю над второй серией. Эвелина буквально сияла. Она поняла, что пространство единорога не обязательно должно приносить финансовую выгоду. Хотя в их семье работать должны оба супруга, женщина все же создала пространство для чего-то большего. Пространство единорога не только для богатых. Сразу скажу, это не привилегия богатых. Я беседовала со множеством пар, которые успешно вернулись к прежним или открыли для себя новые интересы и страсти помимо родительства. При этом не меняли рабочий статус. Банковский консультант Кэрри начала по вечерам играть на бас-гитаре. Учитель Джефф по выходным снова стал заниматься серфингом. Почтальон Анна прошла курсы добровольных помощников пожарных. Рабочий Джозеф начал заниматься карате вместе с маленькой дочерью. Сегодня оба получили коричневые пояса. Кем бы вы ни были и чем бы ни занимались, нужно время и пространство для чего-то, кроме работы за деньги. Только тогда вы почувствуете себя по-настоящему живой. К сожалению, многие путают финансовый успех с личной ценностью. Вот почему некоторые из тех, с кем я беседовала, не соглашались выкраивать в напряженном графике время для занятий, которые не приносят денег. Самыми упорными оказались домохозяйки, которые и без того весьма критично относились к своему долларовому вкладу в жизнь семьи. И неудивительно, если наше общество не привыкло ценить воспитание детей и домашнюю работу, то и другие занятия, за которые не платят, могут стать предметом осуждения. Работающие матери часто отрицают свою потребность в пространстве единорога. Они просто не представляют, как втиснуть еще какое-то занятие в график не в ущерб работе и домашним делам. Несмотря на все препятствия, женщины, которые решились заняться любимыми делами, не задумываясь о финансовой выгоде, испытывали прилив чувства гордости. Их самооценка значительно повышалась. Теперь ваша очередь.